Глава 57. Граф де Нуар. Алексей забыл, сколь многое в столичной жизни его раздражает. Серые мутные рассветы и холодные тяжелые закаты, скользкие слякотные улицы и вечный ветер в лицо. Бесы, жмущиеся по углам, но так и не истребленные до конца. Испуганно косящиеся прохожие, в любом человеке на службе у императора, видевшие угрозу своему маленькому уютному мирку. Шастающие по дворцу вельможи, все так же задиравшие нос перед гатчинским выскочкой, и назойливые раболепные просители. Вечные пререкания столем и мелкие оплошности подчиненных. Шепотки, смолкающие, стоило спуститься в штаб, и поспешно отведенные глаза. Вечно отирающийся подле императора Кутайсов со своими липкими улыбками и наглыми взглядами. И не менее вечный Куракин, сверкающий бриллиантами и трещащий, как сорока. Бестолочи, которые ничего не могли сделать с первого раза, вроде барона фон Фитингофа. И те, кто делал свою работу слишком хорошо, как всеобщий любимец Палин. Письма от дальних родственников, вспомнивших о существовании Алексея только теперь, когда надеялись что-то от него получить. И Андрей, так и не черкнувший ему ни строчки. Хоть Петя радовался его возвращению, но вряд ли это надолго. Он и сейчас уже во всем, кроме денежных затруднений, предпочитал искать помощь у Андрея, а не у ворчливого, вечно занятого Алексея. Вместо этого за спасением к Алексею при любой неурядице бросался Александр. Назначение шефом Семеновского полка так и не пробудило в нем таланта к муштре. Командуя своими людьми на парадах и учениях, он допускал ошибки до того глупые, что доводил императора до бешенства. Алексей терпеливо втолковывал Александру, что он делает не так и как это исправить. Но, в конце концов, сдался и взялся обучать его солдат сам. Времени катастрофически не хватало, но и бросить Александра на произвол судьбы нельзя. У Алексея самого внутри все сжималось, когда император принимался бронить сына от любого грубого слова бледневшего и снова превращавшегося в трепещущего мальчишку. Но какой бы паршивой ни была столичная жизнь, поездки в соседние города и губернии выматывали не меньше. Сгустившаяся мгла тянулась за Алексеем болотным шлейфом, и куда бы он ни приезжал, тень мрачного Петербурга нависала над ним и наводняла сны вкрадчивым шепотом. «Ты не уйдешь». Вернувшись из одной такой поездки, Алексей обнаружил, что у заставы его ждет Петя. Напрягся было, не случилось ли чего. Но брат начал с пустой болтовни о службе в гвардейском артиллерийском батальоне, о новом полковнике, назначенном взамен старого, пойманного на том, что присваивал себе часть солдатского жалования, о начавшейся постройке нового замка на месте летнего дворца императрицы Елизаветы. «Ты ведь тоже переедешь туда с его величеством, когда достроят? Я же смогу заходить к тебе в гости?» «Я бы предпочел иметь собственный дом», — буркнул Алексей, не отрывая взгляда от дороги. Петя возмутился. «Живет в Зимнем дворце и еще жалуется? Пожил бы пару дней в казарме». «Это ты поживи в покоях, где на выходе то и дело сталкиваешься с каким-нибудь Кутайсовым. Все всюду шастают, немногим лучше казармы». «Если так не вмоготу, попроси его величество, пусть подарит тебе дом. Уж, конечно, он тебе не откажет». «Не могу», — отрезал Алексей. «Не откажет-то не откажет, а вот уважать перестанет. Запросто. Не хватало еще встать в один ряд с Кутайсовым, выпрашивающим подачки при каждом удобном случае». Петя вздохнул. «А я все-таки рад, что ты приехал. И про те слухи почти все уже забыли». «Какие еще слухи?» Петя вздрогнул и покраснел. «Да я... ну, я в смысле...» Алексей подавил вздох. «Да знаю я, что обо мне всякое говорят. Мне интересно, что именно. Они выехали на Невский и влились в оживленный людской поток. Петя, вдруг чрезвычайно заинтересовавшийся архитектурой гостиного двора, пробормотал. «Ну, всякое. Что ты кого-то из питомцев фельдмаршала до самоубийства довел, и будто бы душу дьяволу продал», заметив выражение его лица, Петя поспешно добавил. «Ну, у нас про это почти перестали говорить, правда?» «И почему же?» «Наскучило? Слухи стареют быстро. Сегодня обсуждают подробности интимной жизни какого-нибудь московского графа, завтра возмущаются очередной выходке великого князя Константина, а послезавтра уже надо изобретать что-то новое. И как языки не отсыхают столько болтать?» Но Петя мялся. Алексей нахмурился. «Рассказывай давай». «Да нечего рассказывать». Петя снова отвел взгляд. «Просто Андрей от этих россказней страшно бесился. Несколько раз почти до дуэли дошло. Зато теперь при нас и тебе никто за глаза не сквернословит». Алексей недоверчиво покосился на брата. «Андрей чуть не сцепился с кем-то, защищая его доброе имя? Бред какой-то». Петя поёрзал в седле. «Я тебя кое о чем хотел попросить». Ну, наконец-то. Алексей уж испугался, что у брата слишком много свободного времени. «Ну, проси». Петя снова помялся и на одном дыхании выпалил. «Андрей проигрался в карты. Сильно. У нас обоих таких денег нет. Вот я и подумал, что, ну, может, ты поможешь». И он умоляюще уставился на Алексея. «Этого еще не хватало. Сколько?» 400. Алексей поперхнулся. 400? Еще пару лет назад для них это были сумасшедшие деньги, да и по нынешним меркам сумма немаленькая. Андрей верно спятил. Алексей негодующе покачал головой и полез за бумажником. Много денег он обычно не таскал, но когда ездил далеко, готовился к любым неожиданностям. «У меня с собой только 200, буркнул Алексей, протягивая брату мятые ассигнации. «Передай ему, а за остальными пусть сам приходит». Петя уставился на деньги и широко раскрытыми глазами. «Спасибо. Не знаю, что бы мы без тебя делали». Алексей скривился. «К ростовщикам бы пошли. Или под суд». Алексей надеялся, что на сегодня неожиданные встречи кончились, но на лестнице, ведущей в его покои, с замиранием сердца обнаружил Нелидову. Она яростно замахала рукой, точно лакея подзывала, но Алексей не поморщился, привык. «Вы вернулись? Отлично!» Нелидова придирчиво оглядела его с ног до головы. «И весь в дорожной пыли. Надеюсь, у вас есть запасной мундир?» К счастью, суровые гатчинские времена, когда приходилось довольствоваться одним комплектом формы, остались в прошлом. «Есть. Но чего это она? Заразилась маниакальной аккуратностью его величества?» «Ну, слава богу. Фрак к такому случаю подошел бы лучше, но раз Павел Петрович запретил офицерам разгуливать без мундиров, будем довольствоваться тем, что есть. Идите, переоденьтесь». «К какому такому случаю?» «Мы едем в театр. Я же обещала вас сводить. Неужели забыли? Сегодня в Большом ставят оперу, которую вы все просто обязаны увидеть. Автор господин Шевалье — большой талант. Князь Юсупов его сюда аж из Парижа заманивал. Ну да сами увидите, только приведите себя скорее в божеский вид. Ваше счастье, что Александр Борисович целую вечность тратит на туалет, иначе уже без вас уехали бы. Ну!» Она бесцеремонно подтолкнула его, и Алексей подчинился. В голове было пусто. «Театр? Вы все?» Не то чтобы он ждал, что Нелидова вообще вспомнит о своем обещании. Но если бы и ждал, то никак не подумал бы, что подразумевается выезд всего двора. Ехали и впрямь все. Император, приветствовавший Алексея коротким кивком, помогал Марии Федоровне забраться в карету, где уже ждали Нелидова и еще несколько фрейлин. Кутайсов, расфуфыренный так, что мог дать фору Куракину, Глянул на Алексея косо, но ничего не сказал. А вот Александр, весело болтавший о чем-то с младшими сестрами, так и просиял. Подоспел и Куракин, вырядившийся как на бал. И только после него старшие великие княжны в сопровождении кислого Константина. Император придирчиво оглядел сына, но, несмотря на заспанную физиономию, одет тот был по всей форме. Удовлетворившись этим, его величество обратился к Александру. «А где же ваша супруга?» «Елизавете Алексеевне не здоровится», — отозвался тот. «Но она просила меня насладиться представлением за двоих». «Не здоровится?» — фыркнул Константин, стоило дверце кареты захлопнуться. Где его супруга, никто не спрашивал. Привыкли, что великая княгиня Анна Федоровна любой повод изобретет, лишь бы не выходить с супругом в свет. «Так бы и сказал, что не хочет смотреть, как ты заглядываешься на хорошеньких актрис». «Уверяю тебя, ей это совершенно безразлично». Александр беззаботно улыбнулся и помахал Алексею. «Алексей Андреевич, идемте, вы поедете с нами». Внутри Большой театр был так же величественен, как и снаружи. Мраморные колонны, выступавшие на кремовых стенах, обернулись тремя высокими ярусами и бесконечными рядами обтянутых дорогой тканью кресел в партере. Из зала то и дело оглядывались посетители, заинтересованные или испуганные неожиданным визитом императора, но Алексею все равно казалось, что косятся на него. Среди пышного убранства царской ложи он чувствовал себя фонарем, воткнутым в сердце цветущего сада. Ну какие ему театры! Сидел он как на иголках. Исполнительница главной роли, актриса с россыпью каштановых волос и удивительно синими глазами, пела страсть как хорошо, однако для Алексея все слилось в мутный гул. Но вот она взяла высокую ноту, такую чистую и долгую, что просто не верилось, как в такой хрупкой грудной клетке умещалось столько дыхания. И тяжелый занавес опустился, знаменуя конец первого акта. Ни один Алексей не мог сосредоточиться на выступлении. Константин, всю дорогу отчаянно боровшийся с зевотой, даже не трудился скрывать скуки. Когда действие кончилось, он с облегчением повернулся к сестрам. «Договаривались на один акт, так?» Александра и Елена дружно нахмурились. Екатерина радостно заболтала ногами, но сидевший рядом Александр тут же ее одернул. Нелидова бесцеремонно запрокинула голову назад. «Как? Вы уже уходите?» Константин криво улыбнулся. «Вы, Екатерина Ивановна, у меня начисто отсутствует чувство прекрасного». «Да все у тебя на месте», — раздраженно отозвалась Елена. «Просто спать нужно по ночам, а не шляться, где попало». Сидящий наискось от них император вскинул брови. Мария Федоровна с тревогой оглянулась на ссорящихся детей. После родов она сильно осунулась. Светлые глаза на обострившемся лице казались огромными. Константин покраснел и огрызнулся. «Сама будто не шляешься». Тут опешил даже Алексей. Несмотря на бойкий нрав, из всех сестер у Елены было самое слабое здоровье. Она вообще не часто покидала дворец. Выпад был не просто неприличным, а даже звучал безумно. Александра обожгла брата презрительным взглядом. Елена зарделась не меньше Константина. Не выдержав, обернулся и император. «Константин Павлович», — отчеканил он. «Вы, кажется, нарочно пытаетесь истощить мое терпение. Не можете вести себя, как подобает великому князю? Подыщем вам место службы подальше от столицы». Константин побелел. «Я пошутил», — пробормотал он, запинаясь. «Очень глупо. Извините меня». «Ну, хватит ссориться, люди уже смотрят», — вклинилась Нелидова. «Любите же вы, Павел Петрович, присвоить себе все внимание зрителей?» Император растерялся. «Я?» «Да, вы. Кто же еще? Я все еще помню, как мы четверо не смогли посмотреть Гамлета в Венском театре из-за того, что исполнитель роли, видите ли, не захотел играть его перед вами». «А, это и я помню», — — высунулся Куракин. «И что за прок от путешествия инкогнито, если все и так все знают?» Алексей внутренне содрогнулся, однако император уже остыл, даже рассмеялся. «Ну, это уж никак не моя вина. По-моему, я превосходно играл роль графа Северного. Зато когда на сцене выступали вы, Екатерина Ивановна, никакие трагичные принцы в зале не могли увести внимание от вас». Улыбнувшаяся была Мария Федоровна снова нахмурилась, но Нелидова только руками замахала. «И не вспоминайте. Тогда я была юна, обворожительна и еще не испортила свою репутацию окончательно. Покажись я на подмостках сейчас, почтенная публика закидала бы меня гнилыми овощами». «И показали бы себя глупыми ослами», — фыркнул Куракин. «Вы замечательно пели. Хотя, конечно, с сегодняшней звездой никто не сравнится. Откуда, говорите, она взялась?» «Князь Юсупов привез из Парижа. Хотел порадовать его величество, но не учел, что Павлу Петровичу теперь не до театров». «Сейчас я здесь?» — возразил император. «И сколько мне пришлось вас уговаривать?» — Нелидова фыркнула. «В любом случае, тут ее первым заприметил Кутайсов». «Куда он, кстати, запропастился?» — император недоуменно оглядел ложу. «Минуту назад еще тут сидел». «Отошел, и бог с ним», — отмахнулась Нелидова. «Но я вас не только слушать ангельский голосок мадам Шевалье позвала. Константин Павлович, вы...» «А, и этот уже ушел». И правда, место Константина пустовало. «Ну ладно, хоть вы посмотрите. Мне некоторые моменты этой оперы показались крайне любопытными. Вы вот что думаете, Алексей Андреевич?» Алексей вздрогнул. После первого действия он понял только, что смотрит комедию, да и то по вспышкам хохота в зале. Пришлось признаться. «Я не слишком следил за сюжетом». Нелидова закатила глаза. «Еще один. Что за молодежь нынче пошла? Все приходится разжевывать. Смотрите. Госпожа Жоржетта, мадам Шевалье, изменяет своему престарелому супругу с неким графом Денуаром, приехавшим на побывку с войны и очаровавшим ее россказнями, будто он князь демонов. И из этого выходит множество курьезных ситуаций. Серьезно, вы...» Но в этот миг занавес пополз вверх, и Александр, не сводивший глаз со сцены, приложил палец к губам. Началось второе действие. Странно. Прежде Алексей не замечал в цесаревиче страсти к театральным представлениям. Неужто впрямь на актрис засматривается? С мадам Шевалье Александр в самом деле не сводил пристального взгляда. Невольно порадуешься, что Елизавета Алексеевна с ними не поехала. После пояснения Нелидовой следить за сюжетом оперы стало легче, только где смеяться Алексей так и не понял. Что уморительного в историях про адюльтеры? Часть про князя тьмы и то интересней, ну да в мире полно суеверий и легенд о демонах. Алексей снова потерял интерес, встрепенулся только под конец второго действия. Комедия приобрела драматический поворот. Узнав об измене жены, муж в порыве ярости воткнул кухонный нож графу Денуару в грудь. Чернокудрый актер зашатался и трагично повалился на спину. Мадам Шевалье, упав перед ним на колени, завела тоскливую арию. Пока она пела, Алексей присматривался к лежащему навзничь мужчине. Прижатая к проткнутой груди рука дернулась. Ну что за актер, даже смерть как следует изобразить не умеет. А вот мадам Шевалье исполняла роль превосходно. Ее густой голос обволакивал слух сладкой медовой грезой. Она взяла высокую ноту, и рука графа шевельнулась снова. Нота оборвалась резко, точно спичка чиркнула. Смуглые пальцы актера сомкнулись на молочно-белом запястье госпожи Шевалье. Рывком скользнули к локтю. Граф вскочил, выкрикнул что-то неразборчиво быстрое. Мадам Шевалье ахнула и в полумраке опускающегося занавеса выдернула руку. Алексей с Александром одновременно подались вперед, едва не столкнувшись плечами. Как следует, ничего уже не разглядишь, но Алексей мог поклясться, что заметил на обнажившемся предплечье мадам Шевалье черные отпечатки пальцев. Они переглянулись. «Ты почувствовал?» — шепнул Александр. «Мне с самого начала казалось, что...» «Почувствовал что?» Но тут к ним повернулась Нелидова. «Ну, уже интересней, правда?» Глаза Александра погасли, и он с безразличной улыбкой откинулся на спинку кресла. Алексей раздраженно поморщился. «Вы же не думаете, что эти выдумки имеют какое-то отношение к...» Он не докончил. Сердце тревожно билось. Такие же черные отпечатки он оставил на лице покойной императрицы, влив в нее тьму. Под пристальным взглядом Нелидовой во рту пересохло. Неужели она и это знает? «Едва ли», — прозвучал сухой голос императора. «Не так уж и много совпадений, чтобы воображать невесть что». Нелидова кисло улыбнулась. «Посмотрим, как вы запоете после третьего акта, когда увидите сцену, где из тела графа де Нуара исходит полчище демонов». Алексею захотелось забиться под обшивку кресла. «Екатерина Ивановна!» — возмутился Куракин. «Мы же это в первый раз смотрим!» «Ах, извините!» — она закатила глаза. «Мне показалось, большинство здесь не слишком заинтересованы сюжетом». «Сюжет и правда посредственный», — император улыбнулся. «Но поет мадам Шевалье прекрасно. Нам стоит пригласить ее выступить во дворце». Воспользовавшись тем, что все отвлеклись на обсуждение этой идеи, Алексей снова повернулся к Александру, но обнаружил, что его кресло пустует. Тоже решил отлучиться. Но почему ничего не сказал? В отличие от Кутайсова, к началу следующего действия Александр так и не вернулся. Не попрощавшись, он бы не ушел. Это тебе не Константин. Куда же он делся? Тревога не унималась. Вместо того, чтобы вслушиваться в сплетающиеся голоса певцов, Алексей прикрыл глаза и сосредоточился. Прогнал прочь лишние звуки и краски, избавился от мыслей. Весь превратился в крошечный черный огонек, горевший внутри даже тогда, когда он до предела ограничивал себя в пожирании бесов. Сначала Алексей почувствовал холодный жар спереди, будто лед воспламенился. За ослепляющим сиянием императора не сразу ощутил других, бледные огни великих княжон. Страннее всех была Мария Федоровна. Если прочих людей в ложе Алексей не видел вовсе, то на соседнем от императора кресле почувствовал что-то полое и оплавленное. Времени задумываться не было, Алексей искал другое. Он потянулся дальше, расходясь вширь, как учил Герман. Быстро понял, что надолго его не хватит, тьмы внутри было слишком мало. Наконец нашел, что искал. Далекий серебряный огонь. Полетел к нему черным мотыльком, не в силах противиться манящему зову. Тот влёк в заднюю часть театра, где располагались гримерки и комнаты актеров. Звучал все громче, громче и... пустота. Он выжег всю свою тьму. Вот же черт! Алексей сделал глубокий вдох, унимая досаду, и вздрогнул. Показалось? Он вдохнул еще раз, отбросив приличие, принюхался, как пес. Похолодел. Нет, ему не мерещилось. Впереди Куракин наклонился к Марии Федоровне и, не потрудившись понизить голос, спросил: «А вам не кажется, что пахнет гарью?»